некой Лалы Гордон, дочери судьи сессионного суда. Подруге пришлось выбирать между своей семьей, которая не одобряла мисс МакГиббон, и своей дружбой, и она выбрала первое. Квартира находилась на пятом этаже, и когда Изабелла добралась до лестничной площадки, дверь уже была приоткрыта. Молодая женщина, стоявшая в холле у самого порога, при появлении Изабеллы распахнула дверь. Изабелла улыбнулась ей, мгновенно оценив внешность Хен Дафус. Высокая, тонкая, с большими глазами, чем-то трогательно напоминавшая лань. Такие девушки всегда ассоциировались у Изабеллы с западным побережьем Шотландии, хотя, по-видимому, не имели к нему никакого отношения. Хен ответила ей улыбкой, пригласив войти. «Да», — подумала Изабелла, — «запад, но не Глазго, как утверждала Кэт, а что-то маленькое и уютное, быть может, Думбартон или Хеленбург». Но она определенно не Генриетта. Ей больше подходило имя Хен. «Простите, что пришла, не договорившись заранее. Я надеялась, что застану вас дома, вас и... Нила. Кажется, его нет дома. Но он скоро вернется». Хен прикрыла входную дверь и указала на другую дверь в холле. «Мы можем пройти туда», — предложила она. «Правда, боюсь, что там беспорядок». «Да нет нужды извиняться», — сказала Изабелла. «Мы все живем в беспорядке, так уютнее». «Мне бы хотелось навести порядок», — возразила Хен. «Я стараюсь, но, видно, себя не переделаешь». Изабелла улыбнулась, ничего не сказав. В этой женщине была какая-то физическая притягательность, что-то вроде сексуальной энергии. Это определялось безошибочно, как музыкальность или аскетизм. Она была создана для неубранных комнат и незастеленных постелей. Гостиная, в которую Хен привела Изабеллу, выходила окнами на север, и из них открывался вид на деревья, тянувшиеся вдоль южного края Медоуз-парка. Наверное, дневной свет, льющийся через большие викторианские окна, затопляет эту комнату. Даже теперь, ранним вечером, здесь не требовалось искусственное освещение. Изабелла подошла к окну и посмотрела вниз. Там, на вымощенной булыжником улице, мальчишка тащил за поводок упиравшуюся собаку. Мальчик наклонился и ударил собаку по спине, и животное завертелось волчком, пытаясь уклониться от удара. Тогда мальчишка пнул ее под ребра и снова дернул поводок. Хен тоже приблизилась к этому окну и взглянула вниз. «Он маленький негодник, этот мальчишка. Я называю его мыльный пузырь. Живет на первом этаже вместе с матерью и отчимом. По-моему, эта собака их всех не любит». Изабелла улыбнулась. Ей понравилось упоминание о мыльном пузыре. Каждый шотландский ребенок, бывало, знал нашего Уилли и его друзей, мыльного пузыря и толстяка Боба. Но знают ли их нынешние дети? Откуда теперь приходят образы шотландского детства? Уж точно не с улиц Данди, этих уютных, сказочных улиц, которые Санди Пост населила лукавыми чудаками. Они отвернулись от окна, и Хен пристально посмотрела на Изабеллу. «Почему вы пришли увидеться с нами? Вы же не журналистка, не так ли?» Изабелла энергично покачала головой. «Ну, конечно, нет. Нет, я свидетельница. Я видела, как это произошло». Хен удивленно на нее взглянула. «Вы там были? Вы видели, как упал Марк?» «Боюсь, что да». Хен оглянулась в поисках стула и села. Она смотрела вниз, в пол и молчала. Потом подняла глаза. «На самом деле мне не хочется об этом думать, знаете ли. Прошло всего несколько недель, и я уже стараюсь забыть об этом, но это нелегко. Вот так потерять соседа по квартире». «Конечно, я понимаю. У нас тут, знаете, побывала полиция. Они пришли, расспрашивали о Марке, а потом приехали его родители, чтобы забрать вещи Марка. Можете себе представить, каково нам было?» «Да уж, могу». «Заходили и другие люди», — продолжала Хен, — «друзья Марка. Кто-то из его офиса, и этому не было конца.